Издательство «Бомбора». Океан книг. Антон Нефедов, Михаил Лобковский, Андрей Кузнецов, Татьяна Мужицкая, Ольга Савельева, Майя Богданова, Игорь Романов, Артем Толоконин, Ольга Берг. Зоопарк в твоей голове. 25 психологических синдромов, которые мешают нам жить. Вступление от издателей. Здравствуйте, меня зовут Любовь Романова, и я руковожу командой, которая выпустила этот сборник. Мы и предположить не могли, во что выльется идея написать книгу о психологических синдромах. Ее подарил нам Антон Нефедов, известный коуч по личностному росту. Он искренне удивлялся моде на борьбу с синдромом самозванца, особенно когда сталкивался с рекламой вроде «Пройди наш вебинар, чтобы изничтожить в себе самозванца». «Зачем себе что-то изничтожать?» – недоумевал Антон. «Ведь речь идет о таком важном механизме самоконтроля. Вы меня извините, но, кажется, пора объяснить всем, что собой представляют психологические синдромы и для чего они нужны». «Пора», – согласились мы и взялись за работу. Вот тут-то и начало происходить неожиданное. Сначала скромная книжка о самых известных синдромах вроде спасателя, самозванца и отличника разрослась до настоящего путеводителя по 25 синдромам жителей современного мегаполиса. В ее оглавлении очутились синдромы, о которых мы до этого и слыхом не слыхивали. Например, белого кролика, сбитого летчика, мачехи и принцессы, монаха на 3 дня и даже ожидание сексуальной неудачи. Потом каждая глава обзавелась собственным автором. Скажем, о синдроме уточки взялся рассказать Михаил Лобковский, о синдроме отложенной жизни — Ольга Примаченко, о выгорании — Татьяна Мужицкая, о нарциссизме — Юлия Перумова, о покинутом гнезде — Артем Толоконин. Когда список авторов окончательно оформился, мы поняли, что ни один книжный проект последних лет не собирал на своих страницах столько громких имен. Прежде всего, имен в области популярной психологии, но и не только. Создавать эту книгу нам помогали и бизнес-коучи. К примеру, о синдроме упущенной выгоды рассказал Юрий Мурадян, о синдроме новичка Виктория Ахмедьянова, о синдроме отличника Роман Доронин. Ну а проанализировать самый раскрученный нынче синдром самозванца взялся автор идеи этого сборника Антон Нефедов. Такое количество участников проекта побудило нас с максимальной серьезностью отнестись ко всем понятиям, которые появляются на его страницах, и в первую очередь к понятию «психологический синдром». Важно было, чтобы все авторы, а следом и читатели, понимали под ним одно и то же. И в итоге мы взяли за отправную точку следующее определение. Это устойчивое сочетание как негативных, так и позитивных симптомов, за которыми стоит единый механизм формирования. Другими словами, набор поведенческих, мыслительных и коммуникативных особенностей, завязанных на одну скрытую причину. Как все с тем же синдромом самозванца, вы можете ощущать неуверенность в себе, страх публичных выступлений, бояться разоблачения, и все это будут симптомы одного синдрома — самозванца. А тот, в свою очередь, имеет скрытую причину. Какую? Слушайте статью Антона Нефедова. Часто человек, находясь во власти синдрома, не догадывается ни о его существовании, ни о его причине. Он просто ходит по кругу и наступает на привычные грабли. При этом ему и в голову не приходит, что круг можно разомкнуть, а грабли убрать с дороги. И начать нужно с малого. Критично посмотреть на себя и признаться: «Эй, кажется, я заигрался в спасателя». И задаться вопросом: «А не угодила ли моя интимная жизнь в ловушку синдрома ожидания сексуальной неудачи?» Или сделать открытие: «Черт возьми, похоже, мой муж Питер Пен». Разобравшись с ключевым термином, мы решили определиться с тем, что нужно читателю рассказать о каждом синдроме. После долгих споров остановились на списке вопросов, ответы на которые должны содержать статьи нашего сборника. Первое. Что представляет собой описываемый синдром? Второе. Как он проявляется? Третье. Что за скрытый механизм им управляет? Четвертое. По какой причине он возникает? Пятое. Что делать, если обнаружил его у себя или у кого-то из близких? В остальном мы предоставили авторам максимальную свободу. Надо сказать, некоторые воспользовались ею самым неожиданным образом. К примеру, Ольга Савельева описала синдром белого кролика с помощью почти художественного эссе. Почему бы и нет, подумали мы, и без изменений разместили его в ряду с остальными статьями. И вот когда все материалы были готовы, начался новый виток неожиданностей. Редакторы, которые работали со сборником, принялись пересылать статьи своим друзьям и близким. «Посмотрите, это про вас!» Или в задумчивости делиться с коллегами. «Кажется, я обнаружил у себя синдром Пигмалиона» или «синдром отличника», или «белого кролика». Стало понятно, проект удался. Если в книгу влюблены те, кто ее делают, значит, она достойна и любви читателей. Значит, она будет им по-настоящему полезна. Полезна, как путеводитель по внутреннему зоопарку, где можно ходить от вольера к вольеру и удивляться: «Ну ничего себе, и так бывает». Полезна, как справочник болезней, где всегда можно отыскать свою. А если отыскал, значит, прошел половину пути к исцелению. Потому что, как мы уже говорили ранее, в работе с психологическими синдромами главное осознать их наличие. Остальное — дело техники и хорошего психотерапевта.